Пространство. Вильям Вильмонту. К ногам прилипает наждак, долбеж понемногу стихает, над стежками капли дождя, как птицы в ветвях отдыхают. Чернеют сережки берез, лазняк отливает изнанкой, ненастье дымяс, как обоз, задерживается по знаку и месит шоссейный кисель, готовый снова по взмаху рвануться, осев до осей свинцовую всей колымагой. Недолго приходится ждать. Движение нахмуренной выси, и дождь затяжной, как нужда, вывешивает свой бисер. Как к месту тогда по таким подушкам колени проезжих пятнистые пятаки лиловых, как лес сыроежек, и заступ скрежещет в песке, и не попадает зуб на зуб, и знаться не хочет ни с кем железнодорожная насыпь. Уж 40 без малого лет она у меня на примете, и тянется рельсовый след в тоске о стекле и цементе. Во вторник молебен и акт, но только ль о том их тревога, не ради того и не так по шпалам проводит дорогу. Зачем же водой и огнем с откоса клеща переезды, упорная ночью и днем несется на север железо, там город. И где перечесть московского съезда соблазны, ненасти и грозящую шерсть, заманчивость мглы непролазной, там город. И ты посмотри, как ночью горит он багрово, он былью одной изнутри, как плошкою иллюминован. Он каменным чудом облег рожденье стучащий подарок, в него, как в картонный кремлек, случайности вставлен огарок. Он с гор разбросал фонари, чтоб капать и теплить и плавить историю, как стеарин какой-то свечи без заглавия. 1927 год.